13. Рейнер посетил Оксфорд и забрал рукопись 19 сентября. Глобализация уже давала о себе знать. Стэнли Анвин в это время по делам фирмы находился в Японии, и действовать Рейнеру надлежало самостоятельно. Поскольку он был хорошо знаком с рукописью, Толкин показывал ему более ранние варианты, он начал с оценки производственных расходов. Цель этих расчетов была проста – выяснить, можно ли удержать цену в пределах доступности для обыкновенных читателей и небольших библиотек. Первоначальная идея, высказанная еще 2 года назад о целесообразности разбиения «Властелина колец» на 3 тома, в общем, подтвердилась. В этом случае каждый том с минимальной окупаемостью можно было бы продавать по цене 21 шиллинг, что примерно соответствует современным 50 долларам. Эта цена была несколько выше того, что считалось верхним пределом для художественной книги. Но Рейнер пришел к выводу, после обсуждений в производственном и коммерческом отделах издательства и сравнения расходов в нескольких типографиях, что лучшего добиться едва ли возможно. Он даже говорил о цене с самим Толкином и сумел убедить его в оптимальности разбиения текстов на 3 отдельных тома. После этого Рейнер послал телеграмму в Японию своему отцу, запрашивая разрешение на публикацию. В телеграмме он отметил, что издание представляет собой значительный риск для фирмы. На нем можно потерять до 1000 фунтов, около 50 тысяч долларов по нынешним ценам. Однако, по его мнению, книга – гениальное произведение. Ответной телеграммой Стэнли Анвин дал согласие на публикацию. 10 ноября Рейнер написал Толкину уже официально от имени фирмы, выражая готовность опубликовать «Властелина колец». Контракт, который он предлагал, для тех лет уже не был обычным, но Стэнли Анвин продолжал пользоваться контрактами этого типа в тех случаях, когда коммерческий успех книги вызывал у него сомнения. Во времена Диккенса или Уильяма Морриса как раз такие контракты и были основными. Толкину предлагалось участие в прибылях, то есть он не должен был получать никакого разового авторского гонорара, зато мог рассчитывать на половину прибыли с того момента, когда произведение начнет приносить доход. Скажем прямо, в тот момент никто не ожидал, что «Властелин колец» станет бестселлером. Как писал сам Толкин, обсуждая цену будущего издания с Рейнером, «Сколько же экземпляров вам нужно будет продать, чтобы хотя бы возместить затраты?» Безусловно, людей, жадных до такого угощения, на свете куда больше, нежели нам кажется. Обычно объем их только радует, иногда они даже заплатить способны, ценя 1 толстую книгу выше 4 тоненьких, и не удивляясь, что она выходит в 4 раза дороже 1 тонкой. Но, конечно, угадать их численность я не берусь, равно как и предсказать, велик ли шанс с ними встретиться. Примечание. Письмо Рейнеру Анвину. 24 октября 1952 года. Письма. Письмо 135. Конец примечания. Конечно, скоро слух, что судьба «Властелина колец» наконец решена, достиг друзей Толкина. Льюис поздравил его в письме. «Думается, затянувшаяся беременность отняла у тебя слишком много жизненных сил. Теперь, когда книга пошла, появится новая зрелость и свобода». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 338. Конец примечания. Эти слова Льюиса выглядят скорее благим пожеланием. С годами скрупулезность Толкина только возрастала. Хорошо уже, что Рейнер Анвин, которого по праву можно назвать единственным истинным союзником Толкина среди издателей, не стал требовать от него сокращений. Но Как только контракт был подписан, Толкин пожелал еще раз перечитать рукопись, чтобы устранить возможное несоответствие в тексте. Кроме того, раз уж вопрос с публикацией «Сильмариллиона» откладывался на неопределенное время, он хотел добавить несколько приложений. Они должны были содержать те необходимые сведения о народах Средиземья, их языках и истории, которые не удавалось включить в основной текст, не нарушая естественного хода повествования. Наконец, требовались новые карты, ибо те, которые Кристофер изготовил много лет назад, устарели и выцвели.